Глава 52. «Ты хоть намекни, что за сюрприз такой?» А взгляд так и косится на парня. «А загадочности-то сколько навел!» Ехидство так и плещет в его лукавом взгляде, как партизан молчит, но вижу прекрасно, как парень едва сдерживается, чтобы не проболтаться. «Стратег! Время тянет, чтобы любопытство меня съело окончательно!» Я не просто намекну. Денис бросает на меня краткий взгляд, а я замираю с открытым ртом, когда слышу. Я сделаю конкретное предложение. Он же шутит? Какое такое предложение? Да ну нафиг, не может этого быть. Рано еще для столь неожиданного сюрприза. Мы так мало знакомы, еще по полной программе не прочувствовали все прелести конфетно-букетного периода. Ну какое, блин, предложение? А ты не торопишься? Аккуратно интересуюсь, на что мой спутник лишь ухмыляется. «Да вроде нет», — опять загадочно отвечает, черти бы его слопали. «Давай уже свой сюрприз. Я не выдерживаю, даже слегка голос повышаю, на что снова слышу смешок. Потерпи до дома». Так никаких сил и нервов не хватит. Вот же засранец этот несносный Денис. Так и хочется за ехидство треснуть чем-нибудь парня по башке. Не сильно, конечно же, но так, чтобы доходчиво. «Обидится, что ли?» «Я с тобой не разговариваю». Демонстративно усаживаюсь ровно в кресле, складываю руки на груди и даже отворачиваюсь к окну. «Для того, что я сейчас собираюсь с тобой делать, разговоры не нужны», — смеется Денис, а я резко поворачиваюсь к нему лицом. «Ах ты, негодяй!» «Есть такое», — находит мою руку и сжимает пальцы. Я дико соскучился. «Я тоже». Сразу же остываю, так как в голосе парня столько нежности, что я готова простить все его грехи. Прошлые, настоящие и даже будущее. Вот такая я сегодня добрая и сговорчивая. Может пользоваться, я не жадная. Только вот все равно загадочное предложение не дает покоя. Что такого он хочет мне предложить? А если и руку, и сердце, то что я отвечу? Мысленно задаю себе вопрос, который давно уже пора было задать, едва об этом подумала. Рано еще об этом даже думать. Честно себе отвечаю во второй раз, так как... Не готова я пока к столь ответственному шагу. И не только я. Мы оба с Денисом еще не готовы. Нам хорошо вместе, даже очень. Только вот брак... Это серьезно. Для меня так слишком серьезно. Один раз и на всю жизнь. Тут главное не ошибиться. Денис паркуется во дворе своего дома, вылезает из внедорожника первым, а после помогает и мне. Его широкая ладонь сжимает мои пальцы, которые слегка заледенели. «Нет, мне не холодно». Просто нервничать начинаю. Как-то страшно, что ли, а если у меня сейчас не получится? Боже, я в первый раз так не нервничала, а в данный момент, когда сначала захожу в лифт, а после выхожу на нужном этаже, уже готова развернуться и бежать назад. Точно скажет, что я какая-то сумасшедшая. А сердце вот-вот готово вырваться наружу. «Как долго я ждал этого момента», — шепчет Денис, когда мы переступаем порог его квартиры. Расстегивает молнию на моей куртке, и руки парня обвивают меня вокруг талии. Я тоже. Честно признаюсь, хотя нервная дрожь усиливается с каждой минутой. Не учитываю я одного, у Дениса опыта намного больше, и парень знает, что делает. А вот я пока даже не догадываюсь, какую силу имеет любовь, причем в нашем случае взаимная. «Девочка моя», — шепчет парень мне в губы, а после захватывает эти самые губы в свой плен. Сладко, нежно, романтично. Не торопится, да и куда, спрашивается, нам спешить. Моя куртка падает на пол, а следом и дубленка Дениса, которую я наглым образом снимаю. Наши губы не отрываются друг от друга, а одежда постепенно оказывается рядом с куртками. Сначала медленно, а вот под конец остатки летят в разные стороны. «Люблю тебя», — произносит Денис, когда единственный раз прерывает поцелуй, чтобы снять с меня кофточку через голову. Я сильнее, поддакиваю и тут же обвиваю парня за шею, прижимая к себе ближе. Шаг за шагом, кровать, наши сплетенные тела, стоны, слишком жарко становится в комнате, кислорода не хватает. Я прогибаюсь в спине, когда губы Дениса исследуют мое тело, как будто в первый раз, как будто и не было ничего до этого. Интересно, а так постоянно будет? Или просто моя бурная фантазия не на шутку разыгралась? Но я действую на инстинктах, как матушка природа в нас заложила. Думаю, такому научиться в принципе невозможно, но я все равно буду очень стараться, чтобы мой любимый мужчина остался доволен. Одной кроватью не ограничиваемся, плавно перемещаемся в ванную. А что, совместный душ, это, по-моему, очень даже круто. Попробовать точно стоит, иначе как же мне, бедненькой, опыта-то набираться? А как же спинку потереть? Смеется Денис мне в лицо, когда подхватывает меня под попу, а я обвиваю ногами его за бедра. Размечтался. Фыркаю в ответ, а у самой настроение зашкаливает выше нормы. Кстати, что там насчет сюрприза? Я вовремя спохватываюсь, а то ведь забуду напрочь. Рядом с таким шикарным мужчиной можно забыть обо всем на свете, а не только о каком-то пока гипотетическом предложении, которого, скорее всего, и в природе не существует. А Денис так просто решил меня немного помучить. В отместку, так сказать, за свои мучения. «Давай позже». Парень тянется к моим губам, но я его останавливаю. «Давай сейчас». Вообще-то я планировал более романтическую атмосферу, чем... «Подойдет и это. Нагло перебиваю, так как мое терпение вот-вот лопнет. Так что там за предложение у тебя?» Он смотрит пристально, практически не моргая, а я замираю. Даже сердце, кажется, перестает биться. «Неужели все-таки